Глава 15. На карусели Тимошке ой, как понравилось. Сначала он немножко стеснялся, все-таки большой уже, а на соседних лошадках почти совсем малыши расселись. Но когда заиграла музыка, и карусель со скрипом завертелась, Тимка забыл обо всем на свете. Каждый раз, когда его лошадка проплывала мимо Нины Павловны, та махала ему рукой, а стоящая рядом Зиночка еле заметно показывала кончик языка и морщила нос. — Вот если б у нас в селе была карусель, — размечтался Тимошка, — а то всего-то забав качели да катание на санках с горы зимой. Этой осенью, как ни стало, мамы с папой кататься вовсе не пришлось. Тетка забрала у него единственные валенки и отдала Катьке, а Тимка просидел всю зимушку в холодной клете, перебирая негнущимися от холода пальцами подгнившую картошку на корм скоту. Сколько же он и перебрал? Наверное, целый воз. Карусель остановилась, и Нина Павловна, постоянно раскланиваясь со встречными дамами, повела детей к выходу. — Давайте прогуляемся пешком, — предложила она, когда их маленькая компания вышла за красивые чугунные ворота. — День великолепный, а дом наш совсем близко. Вон там, за цирком господина Чинизелли, — она показала Тимошке на круглую коричневую крышу, занимавшую чуть не половину улицы. — Фи, мама, — сморщила носик Зиночка, — мимо этого противного цирка и проходить страшно. Того и гляди, какой-нибудь тигр на волю вырвется. — Не говори глупости, — строго брала ее Нина Павловна и взяла детей за руки. — Днем все животные под замком. Я слышала, что их воет гулять ночью и под надежной охраной. Дворник Иван рассказывал Маше, что видел, как вдоль цирка в сумерках гуляет укротитель зверей с гигантской змеей-питоном на груди. Про цирк Тимошка уже слышал. Отец рассказывал ему, что в столичном цирке выступает непобедимый силач Иван Поддубный, одной рукой поднимающий 10 человек. Оказывается, что кроме родного русского богатыря Поддубного в цирке есть заморские тигры и змеи. Тимка подумал, что хорошо было бы познакомиться с храбрым укротителем змей и спросить, как он смог заполучить настоящего питона. Вдруг это та самая змея, с которой он обязан прожить всю жизнь. Из двери булочной потянуло восхитительным запахом свежей выпечки. «Поставщик двора его императорского величества», — прочитал Тимошка на отсвечивающем глянцем зеркальном стекле. Он с интересом уставился на толстого представительного пекаря в ослепительно-белом фартке. Неужели он носит булки самому царю и царице? Булочник подмигнул Тимке, поклонился Нине Павловне и расплылся в широкой улыбке. — Заглядывайте к нам, барыня, не забывайте. — Как тут забудешь, когда за день такой аппетит разгулялся? — вздохнул про себя Тимошка. — Вырасту, куплю дяде Пете и тете Семе самый большой крендель. «Хи — Хи-хи, паренек, подари мне кусок! — раздался сзади тоненький голосок. Тимошка обернулся и успел заметить, как в сумрачную арку проходного двора метнулась растрепанная юркая тень. «Чур меня!» — перекрестился он украдкой, не иначе как привиделся. У ворот дома Арефьевых величаво возвышался над прохожими старший дворник Иван Лукин. Он снисходительно наблюдал, как крестьяне разгружают телегу с дровами, и время от времени зычно покрикивал на них, давая понять, кто здесь главный. «Пошевеливайтесь, лапотники, чай не у себя в деревне. Стольный город прибыли, это вам не хухры-мухры». — Доброго здоровья вашему семейству! — степенно поклонился он Нине Павловне и, когда в нему знакомому, пожал руку Тимошке. — Землячок от мой, барыня, односельчанин! — пояснил он свои действия. — Вы уж отпустите его ко мне повечерить, да чайку попить. — Пообедаем отпущу, — пообещал Нина Павловна. Тимошка козликом взбежал на второй этаж и нетерпеливо застыл у двери. — Как там Танечка? Наверное, ей было скучно одной. В темноте квартиры не было слышно ни шороха, и Тимошка отпрянул от неожиданности, когда из дверного проема появилась горничная. Нина Павловна стянула кружевные перчатки и вопросительно посмотрела на Машу. — Как, Танюша? Девушка развела руки в стороны и укоризненно покачала головой. Сегодня наша барышня в духе. До сих пор ничего не ела. Я ее сама покормлю. Нина Павловна поспешно отколола от пышной прически изящную шляпку и прошла в комнату. Тимошка скользнул взглядом по враз ставшему недовольным лицу Зиночки и поспешил за хозяйкой. — Нина Павловна, можно я вам помогу? — Помоги, но как только я подам знак, немедленно уходи. Танюша может сконфузиться. Тимка кивнул и затаился в уголке столовой. — Наверное, это очень тяжело быть не только слепым, но еще глухим и немым, — сокрушался про себя Тимошка. Он закрыл глаза, заткнул уши и попробовал вообразить себе, каково это — не видеть и не слышать. Но понял, что даже представить этого не может. Неужели Таня никогда не видела маминого лица, не слышала ее голоса, не понимает, одна она или около нее кто-то есть еще, кто-то может помочь и защитить? Если бы Таня попала к тетке Мане, она бы точно пропала, кто бы ее кормил и поил? Тимошка открыл глаза и увидел, как Нина Павловна медленно водит Танюшу в столовую. Он предупредительно придвинул к ней стул и помог усадить девушку. В отличие от вчерашнего дня, она не рванулась от него в сторону, а покорно приняла его помощь. — Надо же! — удивилась Нина Павловна. — Танюша признала тебя с первого раза. Такое бывает крайне редко. Она стесняется даже своего крестного отца Петра Сергеевича. От ее похвалы Тимка покраснел и осторожно погладил одним пальцем Таню на запястье. На ее лице появилось слабое подобие улыбки. — Да ты просто волшебник! — обрадовался Нина Павловна. — У тебя удивительно легкая рука! Тимка поднял на нее удивленные глаза. Эту похвалу в свой адрес он слышит сегодня уже второй раз. Хозяйка взяла из рук Маши чашку с бульоном, принялась, ласково уговаривая, кормить Таню из ложечки, как маленькую. — Мама, ну что ты права? Она тебя все равно не слышит. Зиночка раздраженно хлопнула дверью и уселась в мягкое кожаное кресло. — Захочет есть, сама поест. Ты и так избаловала. — Ну что ты такое говоришь, Зиночка? — с отчаянием сказала Нина Павловна. — Ведь это твоя сестра. Зиночка выразительно задышала и еле слышно прошептала, рассчитывая, что ее никто не услышит. Лучше бы у меня не было такой позорной сестры. Но Тимошка услышал ее очень хорошо. Он дернулся, как будто его крапивой по ногам ожгли, и с сочувствием перевел взгляд на Танечку. Мало того, что убогая, так еще и родная сестра обижает. — Можно я посижу с Таней? — спросил он у Нины Павловны, когда обед был закончен. Не дожидаясь ответа, присел у ног девушки на низенькую скамеечку и замер. Танина ладонь осторожно опустилась ему на голову. Он подождал, пока легкие пальцы, подрагивая, исследовали его лицо, бережно взял Танину руку и мизинцем начертал на ладошке большую букву «Т» — «Тимошка». Потом снова провел ею по своему лицу и еще раз написал «Т». Таня кивнула. — Поняла! Нина Павловна, Таня меня поняла! — обрадованно выпалил он так громко, что горничная чуть не выронила из рук фарфоровую чашку. — Она очень умная, ваша Танечка. Мне надо написать об этом дяде Пете. В своей комнате Тимошка долго сидел за письменным столом, положив перед собой чистый листок бумаги и держа наготове пресс-папье. Вдруг с пера сорвется непрошенная клякса. Он никогда прежде не пробовал писать чернилами, зато очень любил выводить буквы мелом на черной грифельной доске, которую отец Василий называл «аспидная». Папа хвалил батюшку. И говорил, что во всей округе только он один добился того, чтобы у всех учеников церковно-приходской школы были свои маленькие досочки. А до письма пером Тимка еще не дослужился. Вот теперь сиди и думай, как правильно это делать. Мальчик набрался решимости, глубоко вздохнул, аккуратно опустил кончик стального перышка в хрустальную чернильницу и старательно нацарапал крупными буквами. «Дорогой мой!» Названный батюшка дяди Пети. Кланяется тебе Тимошка Петров. Я живу хорошо. Сегодня Таня меня поняла. Она очень смышленая, почти как моя подружка Любка, пастухова дочка. Я написал Тане на руке букву «Т» — Тимошка, а еще и сегодня катался на карусели. Как твое драгоценное здоровье! Храни тебя, Господь! Всегда твой Тимофей, сын Николаев Петров. Тимошка удовлетворенно отложил ручку, полюбовался на свою работу и с нажимом промокнул ее пресс-папье. Оказывается, писать настоящими чернилами совсем не трудно, а очень интересно и приятно. Теперь остается вложить послание в конверт и отдать хозяевам. Скоро придется со службы Юрия Львовича отправить письмо по назначению. А у него сегодня еще много дел. Надо выучить уроки, навестить Таню и постараться лечь спать пораньше, с тем, чтобы проснуться в самую полночь, тогда, когда около цирка воет гулять зверей.